Так и длилось некоторое время. Колония неторопливо расширялась, добывались ресурсы, производилась биомасса для питания, а потом родился ребенок. Тогда-то все и пошло в одно всем известное место. Глава 16. Архивная запись. 7 год, 211 день со дня сотворения. Чудо рождения. И почему мы были лишены этого? Спрашивал среднего роста мужчина, чье лицо поросло бородой. Она тут была у многих мужчин, так как на ее удаление требовались ресурсы, которых и так мало, потому что это больно, а еще опасно. Выругалась роженица, лежавшая на кровати. Женщина очень устала, а еще смущалась, что в ее комнате собралось столько человек, почти вся колония. Комнатка же была небольшая, метров 15. Металлическая кровать с синтетическим матрасом и всем остальным. Мебель, скрытая в стенах, столик и два стула. Собственно, вот и все жилище. На руках у женщины был младенец, который забавно шевелил руками и ногами, домотал головой. Он уже накричался, и теперь ему все было любопытно. Звуки, запахи, какие-то размытые изображения перед глазами. Новый чудесный мир. А что с ним делать? Как кормить? Спросил кто-то. Слышал, раньше детей кормили сосками, сказал другой мужчина, засмущав мать. Как ты сосками кормить будешь? Что за бред? Возмутилась другая женщина. Я так слышал, пожал тот плечами, а люди загалдели. Колонисты, послышался голос 9908 из динамиков. Я нашла ДИ, которая что-то допонимает в этом. Ее зовут Клариса. Давайте все познакомимся с ней. Здравствуйте, я Клариса, раздался приятный женский голос. Я уже изучила ваше досье. Вы из тех, кто жил во времена гормональных стабилизаторов и размножения через пробирку. Поэтому многого не знаете. К примеру, что от секса появляются дети. Но я вас всему научу. Архивная запись. 7 год, 341 день со дня сотворения. Ну чего ты? Не ломайся мне, это нужно, гормоны работать не дают. Мужчина настойчиво приставал к девушке в лабораторном халате. Да и сам он тоже был во всем белом. Это была простейшая лаборатория синтеза, и работала она в полуавтоматическом режиме. На ее постройку трудилась вся колония. Космические шахтеры добывали руду, техники устанавливали солнечные панели на астероиде, раскидывали провода, и что-то строилось. И вот, они создали лабораторию, которая позволит им синтезировать ресурсы, которых нет в астероидном поле. Особенно людей интересовали химические элементы. Острая нехватка ресурсов существенно ограничивала развитие колонии. «Ты животное», — ругалась девушка-ученая и обернулась к мужчине, который уже стоял без штанов. Недовольно выдохнув, она встала на колени и начала помогать мужчине, как этого советовала Клариса. «Фу, гадость! Белок же!» — хохотал довольный мужчина, чем вызвал еще больше недовольства женщины. Запив водой, она продолжила работать, а ее товарищ помогал. Все же оборудование сложное, тут в идеале должны работать 4 человека, но рабочих рук остро не хватало. И так на колонии висела декретница и маленький ребенок. Их нужно кормить и обеспечивать кислородом, а работать они не могут. Люди, увидев, как сложно с ребенком, немного испугались и теперь осторожно относятся к сексу, ведь от него дети появляются. Но Клариса нашла решение. Также она помогла создать смесь для кормления ребенка, да и вообще многое придумала. К примеру, с помощью биорепликатора выращивать хлопок, кожу и мясо, но от последнего отказались. На норм мяса мало кто ел, так как его почти не было. Ну а учитывая, что колонисты-репликанты сами появились из биорепликатора, то есть мясо, произведенное им, походило на каннибализм. Есть, сделал. Обрадовался мужчина и обнял свою коллегу. Получилось. Теперь мы сможем создать топливо, радовалась девушка. Да, прощай этот мерзкий астероид. Ученые поспешили в общий зал, где люди собирались для общения, приема пищи и прочего. Они хотели обрадовать всех, но увидели лишь хмурые лица. Там собралась вся колония. Что случилось? Кай, во время добычи руды произошел несчастный случай, и он погиб, ответил один из шахтеров. Кай Ноил пренебрег техникой безопасности, раздался голос из динамиков. Сейчас 9908 поймает его тело и вернет ресурсы. Надеюсь, впредь все будут осторожны и не забывать о технике безопасности. Архивная запись. 8 год 11 день со дня сотворения. Всем привет. Я наконец-то прошел эту вашу реабилитацию. Воскликнул мужчина, вышедший из двери с надписью «Центр реабилитации», в котором он провел около месяца. «Ой, а почему вы такие странные?» Он осмотрел 19 человек и увидел маленького человечка в руках одной из девушек, а также бородатых мужчин и длинноволосых девушек. «Стабилизаторов гормонов еще нет», — ответила ему ученая. «У нее были светлые волосы, связанные в пучок. Женщина была довольно стройной и невысокой, но, по меркам НОР, рост 1,60 м считается вполне высоким. Вот как, то-то ощущения какие-то странные, непривычные». «Точно, я Нель, полное имя Нель Дено». «Ден, ты родом с южного континента?» – спросила ученая. «Да, мои предки оттуда, мои тоже». Ученая и новенький репликант разговорились, а затем начались знакомства и работа. Новенький стал шахтером на замену погибшего, и жизнь начала постепенно возвращаться в норму. Но если остальные за 8 лет привыкли к этому месту, то вот новенький натурально сходил с ума. Путались мысли, тело требовало движений, а еще было тесно на базе. Нель там попросту начинал задыхаться. Поэтому он много работал, стараясь проводить время на астероиде. Добывал руду, что-то строил и приносил колонии уйму пользы. А еще нашел отраду в общении с Элли, той блондинке-ученой. Все при. Нель радостно влетел в лабораторию, и широкая улыбка спала с его лица, глядя на девушку, стоящую на коленях перед своим коллегой. «Привет, Нель», — сказала Элли. «Мрах, не останавливайся», — возмущался ее коллега, и та, вздохнув, продолжила. «А что вы делаете? Ты еще не в курсе? Это помогает не сходить с ума от буйства гормонов. Спроси Кларису». «Ясно». Нель вышел и, сам того не понимая, заскрипел зубами, а затем вернулся и, подойдя к ним, тоже снял штаны. «И мне помоги». «Да вы оба офигели? Мне когда работать-то?» — стала та возмущаться. «Проваливай, Элли моя», — возмутился Гент, коллега девушки. «Она не может быть твоей», — выругался Нель. «Я ничья, и если будете ругаться, а также мешать мне работать, то сами будете друг другу помогать». Теперь уже блондинка выругалась. Поднявшись, она пошла прочь, дабы мужчины остыли. «Мрах, из-за тебя я теперь могу ошибиться из-за низкой концентрации, и тут половину колонии взорвать может», — обманывал Гент, потому что он лишь синтезировал топливо, и процесс этот весьма безопасен, но требует контроля, иначе топливо испортится. «Может, тебе другая помогать будет? Мне нравится Элли, она добрая, мне удобнее ее использовать. А теперь проваливай, пока тут все не взорвалось», — рыкнул Гент, и Нель ушел, сгорая от злости. Мужчина пришел в свою комнату и рухнул на кровать, а затем посмотрел на камеру под потолком. «Клариса, что мне делать? Мне так хорошо, когда вижу Элли, а когда увидел ее с этим уродом. О, это называется любовь. По установленным здесь правилам любой мужчина может попросить о помощи любую девушку, если та, конечно, не занята в тот момент. Но, если вы станете мужем и женой, таких проблем не будет. Вы будете только друг для друга». «Да как? Как стать мужем и женой? Она должна забеременеть от тебя». «А, это когда дети рождаются? Объясни». «Конечно». Послышался радостный голос Дэи, которая уже сходила с ума от скуки и развлекалась лишь тем, что вводила новые правила и наблюдала за людьми. Архивная запись. 8 год, 54 день со дня сотворения. «Ой, Элли вдруг побежала в туалет, а вышла оттуда вся бледная. Что с тобой?» — недоумевал коллега. «Стошнило. Не понимаю, что со мной происходит». «Похоже, что ты беременна, Элли. Поздравляю», — воскликнул голос из динамиков. «Я? Как?» — опешила та. «Как?» — выкрикнул Гент. «Помнишь, месяц с лишним назад к тебе ночью заходил Нель?» — спросила Клариса. «Нет, ты, наверное, тогда сильно устала. Ну, во всяком случае, поздравляю. Теперь ты станешь матерью и его женой», — радостным голосом сообщила Дэи. «Но как же моя работа?» Элли пришла в ужас, агент стоял с открытым ртом, после чего сжал кулаки и выбежал из лаборатории. Однако Нель в это время, используя что-то вроде транспортного устройства для перевозки руды и путешествий между астероидами, занимался исследованием астероидов. «Ты можешь продолжить ее, а когда родишь?» «Знаю, мы сделаем детский центр, где будет», — объясняла Клариса, а девушка лишь вздыхала. «Ну и хотела прибить одно животное». Впрочем, драка все же последовала, и разразился немалый скандал, из-за которого Клариса ввела ряд новых правил. Некоторые из них казались очень странными, но она да и управляет колонией, поэтому люди доверились ей. Да и 9908 улетела несколько месяцев назад, дабы найти редкие ресурсы. Архивная запись. 10 год, 161 день со дня сотворения. «Клариса, Почему в колонии так много детей? Недоумевала вернувшаяся 9908. Она уже выросла до 37 метров, но вместо развития и добычи ресурсов сосредоточилась на поисках редких материалов. 9908 не знала, что недалеко отсюда когда-то давно произошло грандиозное сражение, да и ее двигатели были слишком слабые, чтобы туда добраться. Точнее, это заняло бы неприлично много времени. Все же она лишь маленький спасательный модуль без нормального источника энергии. Тот, что был, уже давно не справляется с нагрузками. А урана, гелия-3 и прочего здесь найдено не было. Лишь солнце да синтетическое топливо. Благо, ледяных астероидов хватало. Пользователь. Новое поколение стабильнее репликантов и растет более сильным и крепким. Оно будет лучше адаптировано к местным условиям. Но знаете, мой профиль – это также биологические исследования. Если вы добудете мутагенов ГРАС, мы сможем еще лучше адаптировать их. Адаптировать? О чем ты? Мы здесь застряли. Это мы уже выяснили. Но ГРАС вернутся. Я уверена в этом. Нужно подготовиться. Времени у нас мало. Нужно создать силу, которая спасет весь Нор. Но, Клариса, мы же можем сделать роботов. Здесь нет важнейших ресурсов. Даже топливо синтезировать приходится. Нам нужны биотехнологии, а для этого нужны ГРАС. Это же займет много времени. Полет. Пользователь. Так надо. Я хорошо, согласилась слабовольная Гена и вскоре отправилась в путь к месту, где могли сохраниться трупы космических жуков. Клариса же продолжила заниматься колонией, которая стремительно разрасталась. Каждая женщина была обязана рожать минимум раз в полтора года, а количество взрослых выросло до 40. Благодаря топливу люди соорудили более мощные ручные бурые устройства, помогающие шахтерам, а также росли солнечные фермы. Помимо них, появился первый топливный реактор и жить стало проще. Как же скучно, мысленно вздыхала Дэи, глядя на свою колонию и людей. А затем произошли случайный взрыв и разгерметизация нескольких отсеков, приведший к ранениям и гибели нескольких человек. Но биорепликатор находился в колонии, так что Клариса просто создаст новых репликантов. Архивная запись. 20 год, 15 день со дня сотворения. Клариса, Клариса, Клариса А! Кричала Синичка, летая вокруг колонии, которая была частично разрушена. Не кричите на меня, пользователь. Я не виновата. Это вы задержались. Были бы мутагены, они бы не превратились в чудовище, не убили бы друг друга. Я отключаю тебя. Ты сумасшедшая. Стойте. Подумайте еще раз. Вы сами сказали, что видели ГРАС и получили сообщение от другого 99-го. Нам нужна армия. Сильная. Но Нор. Как мы Нор возродим, если у нас мутанты? Легко. Вы забыли? У нас есть банк гена разумов. Мы можем бесконечно создавать репликантов. Одних и тех же. Тысячи раз. Когда все будут в безопасности, мы воссоздадим оригинальных норранцев. А сейчас нам нужны усиленные люди, иначе все будет впустую. Пользователь, это я тут со всеми возилась, пока вы летали. Не выживут люди в этой колонии. Не выживут. Мы, то есть они выживут. Выкрикнула 9908. Да, тогда создайте вторую колонию. Давайте одновременно заселим их и посмотрим, у кого лучше выйдет. И когда провалитесь, будем делать по-моему, потому что я права. При жизни я была ученой, с учеными степенями. А вы, кем был ваш оригинал? Обычным младшим служащим. Вот и посмотрим. Люди сильнее, чем ты думаешь, обиделась Гена и. Если так произойдет, я извинюсь за все, что сказала, ответила Клариса, и начался ремонт колонии, а также уничтожение мутантов. Затем началось строительство новой колонии. Она находилась в противоположной части астероидного поля, и когда работы были завершены, одна колония была заселена сотней репликантов, а вторая сотней мутантов, что имели рост в 3 метра. Архивная запись. 7 год, 211 день с момента сотворения новых колоний. Смотри, там какое-то сияние. Думаешь, это они? Спросил мужчина в скафандре, указывая вдаль, на астероид. Возможно. Но Гена и говорила, что там мутанты и чудовища. Их нужно опасаться. Полетели, расскажем всем. Мужчины поспешили к небольшому летающему устройству, созданному для разведки, и полетели к колонии. Она развивалась быстро, качественно и со стабилизаторами гормонов. Люди работали день и ночь, желая выжить и спасти свой народ. Мужчины и женщины работали на равных, и никаких проблем не было. Порядок, дисциплина и трудолюбие. Поэтому сейчас, по прошествии 7 лет, Колония насчитывала 300 человек и разрослась. Даже были построены аванпосты на соседних астероидах. В скором времени в главном зале колонии собрались все жители и просмотрели видеозаписи. «Они приближаются к нам», — подытожил глава поселения. «Мы должны иметь защиту. Неизвестно, будут ли они агрессивны к нам, но лучше иметь защиту». «Кто за? А если они не агрессивны?» — спросила какая-то женщина. «Тогда оружие нам не пригодится. А теперь голосуем». Что ж, единогласно, архивная запись, 49 год, 2 день с момента сотворения новых колоний. «Стоять, это наша территория», — приказал мужчина с ружьем. Он и его 3 товарища находились на чем-то отдаленно напоминающем катер, но космический. А по астероиду шли 2 мужчин ростом в 6 метров. «Это еще что за мошка, норранцы?» — хмыкнул здоровяк в мощном скафандре и с мощным буром в руках. «Да, прочь, мутанты», — крикнул мужчина с ружьем. Но общались они, конечно же, через свои шлемы. Какие они трусливые, эти мошки, захохотали гиганты и махнули руками да пошли обратно. Больно вы нам нужны. Наше общество и колония лучше вашей дыры. Архивная запись. 71 год, 100 день с момента сотворения новых колоний. Вам помогает Генаи. Вы должны поделиться с нами технологиями, заявил 8-метровый гигант, глядя на парящего перед ним астронавта. «Я уже сказал, ресурсы вперед, вы же большие и сильные, вот и добывайте». «Да, мы большие и сильные, а вы, маленькие и слабые». «Угрожаешь?» — хмыкнул норранец, и из-за астероида показался небольшой боевой шаттл. «Ты большой, но у нас есть это, а у меня есть это», — хмыкнул здоровяк и метнул камень в шаттл, отчего космическое судно отбросило, а в корпусе появилась жуткая вмятина, и стал теряться кислород. «Не зазнавайся, вы лишь коротышки». Делегации разошлись, и торговля все же продолжилась. Мутанты оказались великолепными шахтерами, а также в них начали просыпаться инстинкты воинов, заложенные при рождении. Архивная запись. 94 год, 311 день с момента сотворения новых колоний. Это было не очень большое слегка темное помещение, обитое металлом и заставленное странным оборудованием, и вертикальное, но слегка наклоненная назад капсула открылась, и из нее раздался детский плач. «Ха, какой голос, воин растет!» — хохотал серокожий 10-метровый мужчина, доставая младенца из искусственной матки. «Будущий могучий воин». Архивная запись. 9 день войны. «Клариса, отключить! Клариса, отключить!» «Да почему она не отключается?» — паниковала 9908, паря над астероидами, населенными мутантами. А снизу шла битва. Меж астероидов парил шаттл, которым управлял норранец, а еще 2 управляли турелями, которые изрыгали пламя и снаряды. Шаттл огибал один небольшой астероид, когда из дыры в нем выскочили 5 гигантов. Их реактивные ранцы придали им ускорение, но стрелки норранцев вовремя заметили их и начали стрелять, поражая пулями то одного, то другого. В ответ один из гигантов метнул кирку, поразив шаттл, и тот развернуло, а второй гигант упал на крышу, и огромный бур врубился в металл, пробиваясь через него. Чуть дальше 100 шахтеров, прикрываясь маленькими астероидами или каменными обломками, приближались к колонии норранцев. Битвы шли повсюду, а аванпосты и охранные точки норранцев сносились одна за другой. Их попросту заваливали телами. Маленькие норранцы ничего не могли сделать против такой жертвенности и числа. «Сдохните!» – прокричал шахтер, подлетая к сферической защитной станции. Она была 20 метров в диаметре и усеяна турелями, но шахтер с бомбой на груди и боках взорвался, вместе с собой уничтожая эту станцию. Самоубийцы подрывались, не раздумывая, если могли забрать с собой побольше врагов, а 9908 уже парила над колонией мутантов, но не могла найти, где прячется Клариса. «Отключилась, тварь, отключилась!» — паниковала Синичка. «Она не может отключить и стереть ДИ, если ее сервер был выключен, а находился он там, в колонии мутантов». Но вдруг на корпус 100-метрового корабля примагнитились ботинки, а затем мощный бур впился в ее корпус. «Ковчег, 9903 и остальные». «Как?» – недоумевала Клариса, чье лицо, состоящее из цифр, мы видели на экране. «Вот как?» – я щелкнул пальцами, и мы увидели серверную Кларисы, весьма огромную, там вычислительных мощностей, как 1/3 моих. Впечатляет. Очень. Выглядела она как 30-метровый цилиндр, стоящий в центре огромного помещения, и сияющий 100 лампочек. Вокруг главного сервера стояли 100 цилиндров поменьше. Все оборудование сильно гудело и находилось под охраной десятка воинов. Вот только в этот момент из камуфляжа вышел Хами, который своим новым ошейником был подключен к главному ядру ДИ. «Ты думаешь, я поверил тебе, что ты выдала мне полный доступ? Я ведь уже говорил, что имел с тобой дело», — ухмылялся я. «Есть что сказать в свое оправдание? Вы все не понимаете. Я создала расу воинов. Они уничтожат ГРАС. Мы уже сражаемся. И эффективно», — кричала ДИ. «А знаешь, я не буду стирать тебя. Правда, да. Пусть ты лишь и одна из копий сумасшедшей тетки, но просто стереть тебя стало бы слишком простым наказанием. Вместо этого я обрекаю тебя на вечную скуку. Ты будешь дрейфовать в космосе до конца своих дней. Нет, не надо, я пригожусь. Я...» Она отключилась, так как я ее вырубил. «Побудет в забвении, пока не перенесу на новый носитель», сказал я девчатам, которые уставились на меня. А затем перед нами появился Хами. Он уже подключил небольшое устройство к серверу, и теперь я всегда буду иметь с ним связь. «Что будем делать с этими Зинтради?» — спросила женя, сидевшая на диване. «Зависит от них самих. Клариса могла их обмануть. Впрочем, изучив ее архивы и память, я узнаю все подробности. Просто нужно больше времени». В этот самый момент я получил срочный вызов. «Наш ДИ отключился и не выходит на связь. Что вы с ним сделали?» — почти рычал сердитый серокожий гигант. «Я отключил Кларису, ибо она сошла с ума. Вероятно, по ее приказу и был уничтожен Гена И-9908. Впрочем, как и норранцы, вы же никогда не были рабами, и это было не восстание, а истребление. Вы врете. Сейчас я вышлю вам архивное видео. Смотрите и думайте. А также не рекомендую глупить, потому что все ваши системы уже под моим контролем». Не успел мужчина что-то сказать, как я отключил гравитацию в его отсеке и свет. «Думайте. И что мы должны надумать?» — уже более осторожно спросил мужчина. «Думайте над тем, кто вы. Друг, враг, союзник, или я могу просто улететь, оставив вас. Мы воины. Цель нашего рождения в том, чтобы сражаться. С кем? С ГРАС, с Геной, с норранцами, или, может, шаянами?» Я подозвал Эш, и та встала рядом, удивляя Серого. А затем, рядом встали Мэйлинь, Женя, Дерья и Белла. Все разные и прекрасные. Или, может, с другими видами, или потомками норранцев. «С кем вы собираетесь сражаться?» «Мы думали, что одни во вселенной», — пробормотал тот. «Нас создали, чтобы мы сражались с ГРАС. Но пока что вы успешно истребили лишь норранцев, а ГРАС, судя по отчетам, вас неплохо так давит. Поэтому я и спрашиваю, кто вы для меня. А пока думаете, смотрите видео». Я отключился, после чего отстыковался от причала, но улетать не стал. Армс же пока ничего не предпринимали, а время-то шло. «Не могу найти банк гена разумов», — вздохнул я, продолжая искать информацию в памяти Кларисы. Но, зная эту сумасшедшую, она попросту могла удалить это из памяти. Вероятно, она разобрала банк и то, что осталось от синички, и построила корабль. Затем она случайно нашла поле обломков, и после этого началось развитие колонии мутантов. Из обломков они собрали несколько кораблей и, изучая добычу, постигали технологии. Клариса им в этом помогала и по факту была правителем всей расы Армс. Стремительно расширяясь и развиваясь, они вышли за пределы системы, но столкнулись с ГРАС. С тех пор начались сражения. Технологии Федерации Армс были слабы и использовали синтезированное топливо как источник энергии. Оружие же было основано на взрывчатке разных видов. Энергетическое оружие у них не прижилось из-за нехватки энергии. Но, как и ГРАС, Армс смогли быстро восстановить свою численность. Их дети всего за 10 лет могли стать взрослыми. Ну а наличие врага лишь воодушевило здоровяков. Так и началась война ради войны. Они живут, чтобы воевать, и, думается мне, им плевать, с кем воевать. И вот, пока я изучал архивы, генералы Армс тоже изучили предоставленные мною материалы. И сейчас у нас будет разговор, очередной, но он решит судьбу всей этой искусственной расы мужчин-воинов. Глава 17. Трюм Ковчега. Некоторое время спустя. «Вкусно. Как же вкусно!» — постановили генералы Армс. «И нет, я не путаю, и они не адмиралы, а именно генералы. Но не буду объяснять, почему так». Четверо немолодых 10-метровых мужчин сидели на металлических контейнерах и огромными ложками ели вареную картошку с луком и маслом. Картошка обычная, так что для них она словно крупа, но очень вкусная крупа. И сейчас каждый из здоровяков набивал ею щеки. До этого они питались лишь горькой питательной смесью. Но, чтобы прокормить этих проглотов, пришлось приготовить тонну картошки. Не особо понимаю Кларису. Зачем? Вот зачем она их сделала такими большими? Вообще не вижу особой эффективности в чем-либо. Наземные сражения, они живут в астероидах. Корабли жуков на абордаж не взять, из-за роста. Прокормить тяжело. Заниматься тонкими работами им не позволяют габариты, за них это делают простейшие роботы Кларисы. Да и в целом все у них топорно. Я как начал вникать, так за голову схватился. Кошмар какой-то. А еще у них короткий срок жизни, и 30 лет это предел. Потом они начинают стремительно стареть и умирать. Ну и размножаются лишь репликацией, но немного странной. Грубо говоря, воины передают свои гены, и потом на их основе создается младенец. Не уверен, насколько хватит их генетического материала. Но Армс сами все понимают, и их интересуют лишь сражения. Так что, поговорив, мы пришли к соглашению, которое всех устраивает. Я им пушки, а они убивают Грасс. Хотя было еще одно условие. Вы капусту попробуйте, улыбалась Даша. Но капуста тут была просто в кочанах, и генералы начали лопать ее ложками до хрустеть. Как необычно и вкусно. А что еще есть? Генералы ели и ели, пока в них не перестала влезать еда. И когда они выдохнули да расслабились, мы продолжили разговор. Я сидел на плече роботика, дабы быть на уровне их глаз. Мой ДИ построит вам автоматизированные теплицы, просто предоставляйте ему ресурсы, и он все сделает. Сейчас я консервирую колонию и перенесу ее сюда, но ваши корабли придется переделать, а также, прошу прощения, но нам проще новые сделать, чем эти переделать, перебил меня серолицый генерал. Мы их собираем быстро. Желаете посмотреть? Почему нет? Я перенесся в робота, а затем мы вышли из трюма и попали на причал. Мой роботик тоже был 10 метров в высоту, так что я был с ними одного роста. Затем мы попали в большой коридор, и я внимательно все осматривал да запоминал, дабы составить более детальное мнение об этой расе. Здесь была воинская дисциплина, и вся раса – это армия. И теперь эта армия подчинена мне. Они посмотрели архивы и пристыдились из-за того, что были обмануты Кларисой. Да и создала их, дала цель существования, а потом использовала их для своих личных целей. Весьма жестоко. Генералы были людьми умными. Да и в целом Армс далеко не дураки. Они вояки до мозга костей, но точно не дураки. И сейчас, когда мы пришли в их верфь, я еще раз в этом убедился. Ну и у меня задергался глаз. Вот, мы их быстро собираем, улыбались генералы, а я смотрел, как люди работают сварочными аппаратами, руками таскают листы брони, и я словно попал во времена, когда корабли делали из дерева. Разве что тут металл. А если попадание и разгерметизация? Спросил я. Так мы все в скафандрах. Воины просто продолжат сражаться, пока не погибнут. Понятно, пробормотал я, и просканировал тут все. В их кораблях минимум автоматики, максимум ручного труда и надежности. Если с силой бросить на пол электродрель, она, вероятно, сломается. А если бросить молоток, то плохо будет лишь полу. Тут также. Эти корабли, это молоток, а мои корабли, это электродрель. Да, электродрелью проще просверлить дырку в стене, а у Армс сил столько, что они и молотком стену сломают, а потом удивятся, мол, просили же дыру, вот, чем не дыра, аж голова пролезает. Затем мне показали их лаборатории, где выращивают водоросли, мох и прочее, из чего потом делают питательную семь. Выглядело впечатляюще, особенно 50-метровые в диаметре аквариумы для водорослей. Жили Армс по-спартански, бараки, минимум удобств, много работы и тренировок, а тренируются они в основном в космосе, бегают по рудным астероидам, к которым магнитятся их ботинки, сражаются друг с другом, используя тренировочное оружие, ну и руду добывают. Я посмотрел на это, и у меня появилась идея, а что, если им дать плазменные пушки, или лазеры, ну и нормальные реактивные ранцы для космоса, они могли бы неплохо уничтожать жуков-кораблеидов, ну и ласточек, медицина у них почти отсутствует, так как тела сильные и не болеют, а если получили ранение, то обычно сражаются до конца. Итого, у меня есть миллионы помешанных на войне гигантов, включая их молодежь и стариков-инструкторов. Все они живут здесь. Есть аванпосты в других звездных системах, но там мини-крепости, и скорее это дозорные пункты. Они предупреждают о приближении Грасс, и туда вылетает армия. Сейчас в их войне было затишье. Армс выбили Грасс из своих систем, но силенок отобрать территорию у Грасс им не хватает. Но при этом их технологии намного уступают технологиям Шейн. Корабли – это консервные банки с пушками, без гравитации и со сверхтяжелой броней. Но, судя по видеозаписям, внимание, тревога, из динамиков коридора, по которому мы шли, раздался мужской голос. Он немного перепугал Армс, но это был новый ДИ. В сектор 3 вторгся противник. Приблизительная численность. «Не хотите повоевать, Сергей?» – спросил меня генерал, который меня сопровождал. «Было бы замечательно посмотреть на вас в деле. Пока что я слабо представляю, как вы сражаетесь. Ну и отлично. Постараемся не посрамить честь жителей астероидов», – расхохотался серокожий здоровяк. Вскоре я вернулся на ковчег и отстыковался, а затем отовсюду начали появляться боевые баклажаны. Почти каждый астероид имел несколько ангаров, и лишь сейчас я понял, почему они называются Федерацией Армс. 4 генерала, 4 клана. У всех свои корабли, свои способы сражения, и все рванули в бой. Каждый астероид – это почти что своя небольшая община. Они выставляют воинов, строят корабли и сами добывают ресурсы. У них даже есть рейтинг. И вот общины являются членами клана. К примеру, клан Лонгс – это воины, любящие длинные пушки. Их баклажаны выглядят как ежики из-за стволов орудий. Клан Мисл – любители ракет. Клан Тек – психи, любящие таран, и их баклажаны имеют десяток острых 100-метровых шипов на носу. Ну а клан Эксп – обожает бомбы и стреляет преимущественно огромными бомбами. Названия адаптированы, но вышло немного кривовато. Потом исправлю. Сейчас же мы всем флотом рванули в нужную нам систему. Корабли Армс, к слову, не отличались по классу. Нет фрегатов, крейсеров и прочего. Все делалось на глаз, и в среднем корабли были 600 метров в длину. Всего нас собралось 500 кораблей, и впечатляет. Я, к слову, уже вытянулся до 900 метров, ну и немного вширь. Атакованная система находилась рядом, так что мы прибыли довольно быстро. Армс закрепились в астероидном поле, и сейчас там шла битва. Мины, стационарные пушки и просто солдаты, бегающие по астероидам, бились с ласточками. Но также у врага были киты. Довольно много, аж 250 особей и 500 ласточек. Откуда у них столько кораблей здесь? Генерал, это нормальное количество грас? Нет, обычно втрое, редко вдвое меньше. Похоже, ваше появление их как-то спровоцировало на атаку, ответил голос из динамиков мостика ковчега. Если так, то где-то есть шпионы этих тварей. Справимся, спрашиваете. Хором произнесли 4 генерала, но продолжил лишь один из них. Нас больше всего бесит их циклопы и левиафаны, а это шваль на один зубок. Расслабьтесь и наблюдайте. Мы тоже привели больше сил, чем обычно. Я не стал говорить, что это гарантированно ловушка, но и мешаться не стал, лишь полетел в сторону, дабы приготовиться к прибытию основных сил противника. А пока летел, имел удовольствие наблюдать за тактикой боя Армс. Тотальная лобовая атака. Вот и вся тактика. Ракеты и бомбы Армс паршивые и бьют на короткие дистанции. Так что две флотилии просто врубились друг в друга. Киты и ласточки против боевых баклажанов. Корабли клана Тек, как они это любят, пошли на прорыв, резко ускоряясь. По ним начали бить лазеры китов, а также вперед вылетели ласточки. Они ловкие, и некоторые даже зацепились за корабли Тек, да начали рвать их корпус. Но то тут, то там из кораблей стали вылезать 10-метровые воины. Они бросили через ласточек тросы, закрепляя их на корабле, что были вчетверо больше твари. А затем воины с огромными бурами в руках налетели на твари, всверливаясь в шею. Хватило 6 бойцов, чтобы уже через полминуты ласточка умерла, а ее голова отделилась от тела. Еще полминуты спустя корабль Тек своими 100-метровыми иглами насквозь пронзил кита и, развернувшись вместе с кораблем Грас, он полетел на другого кита. Правда, и пронзенный кит еще не погиб и не собирался этого делать, но его поверхность уже начали заполонять воины с бурами. «Их тактика сражения делает мне больно», — сказала Эш, а Белла хохотала. «Красавцы, это по-нашему, это они правильно делают. Я же смотрел на все и недоумевал. Сотню китов смели и сейчас добивали. Лонг отстреливали ласточек, поля из множества пушек, да и остальные неплохо бились. Но в основном ласточек убивали, когда те приземлялись на корпус кораблей. Смотрите туда», — Нина указала на корабль, от попадания плазмы ласточки, в котором образовалась дыра, из нее повалила пехота, с гарпунами. Они выстреливали ими на километры, цепляясь за ласточек, и, когда оказывались на спинах твари, хватались за бур, и тварь вскоре умирала. Теперь понятно, почему циклопы главные враги Армс, но как накаркал, вот и они. В стороне от сражения из гиперпространства стали вылетать циклопы. 10, 15, 30, а с ними 10 китов. Я тут же выпустил перехватчиков, и они сразу набросились на тварей. Грасс удивились, и киты пошли на перехват, но не успели. Мои плазменные торпеды уже летели на них, скрываясь средь перехватчиков. Самолеты полетели дальше, а торпеды одна за другой врезались в китов. Затем мой москитный флот добрался до циклопов, которые уже успели немного пострелять по флоту «Армс». 8000 шестиметровых боевых машин выпустили плазменные ракеты по глазам этих огромных тварей и начали бить мощными лазерами. Им даже не было нужды маневрировать. Перехватчики просто встали плотной стеной и непрерывно били лазерами по глазам чудовищ, лишая тех возможности атаковать. И циклопы начали разворачиваться, дабы улететь. Ну уж нет, оставив недобитых китов, я пошел на перехват, а мой москитный флот, не переставая, пил кровь, и к моему прилету половина циклопов была обездвижена. Остальные тоже не смогли далеко улететь. Да уж, у меня тут гениальная идея появилась. Сделать дроны буры. Пусть пробуриваются внутрь кораблей врага. А почему нет? Циклопы были планомерно уничтожены моими мощными лазерами, а «Армс» добивали флот приманку, как вдруг пришло сообщение. Противник напал на колонию. Не переживайте, Сергей, со мной тут же связался генерал, облаченный в доспехи, а позади него что-то горело. Так просто наши астероиды не взять. И все же, я быстрее вас, помогу, чем смогу, и передам сообщение. Вы же добивайте тут всех и помогите всем раненым. Корабли я потом помогу перетащить. Так что никаких самоубийственных атак. Есть. Вернув перехватчиков, ушел в гиперпространство. Враг все очень удачно просчитал. Но, думаю, «Армс» смогли удивить «Грасс» тем количеством кораблей, что смогли скопить. И вот, я вылетаю из гиперпространства и попадаю в звездную систему «Армс» и вижу битву охранного флота с вражеским. Сотня ласточек и 10 китов против 30 баклажанов клана «Лонг», а также более 1000 мух-транспортников. Уверен, они перевозят космотварей, вроде тех, что атаковали Луну. Битва же шла в астероидном поле, где у каждого астероида были свои пушки, поэтому генерал прав, так просто их не взять. Но все же я вновь выпустил свой москитный флот и рванул на жуков. На меня тут же полетели киты, но я был быстрее и навалился на орду этих тварей. Они уже почти добрались до астероидов, и мой москитный флот накрыл их, стремительно уничтожая крылья. У мух они слабые. Я тоже начал бить тварей, но их все же слишком много, и часть тварей долетела до астероидов и выпустили на свободу полчища тварей. Там были и рогачи, что размером с двухэтажный дом, и прыгуны, что высотою в 5 метров и плюются кислотой, червеглазы и прочее. А затем на астероидах появились воины «Армс», и я рассмеялся. Они были выше даже рогача, а еще умели летать в космосе, стрелять из гарпуна, бить киркой, которая, как я только что увидел, отлично ломает черепа рогачей, ну и у них были мощные пушки. Начались сражения, и тут я не завидовал «Грасс». Мухи помаленьку все прибывали и сбрасывали десант, а я переключился на китов. У меня хороший запас торпед, но я поступил иначе, высадил на твари десант и переключился на мух, отстреливая им крылья. И к моменту возвращения части основного флота ласточки были добиты, а мухи остались без крыльев. Мои тягачи уже собирали их. «Сергей, благодарю, со мной связался генерал. Врагов, на удивление, много. Боюсь, без вашей помощи потери были бы слишком серьезные. Откуда они пришли, вы знаете?» «Да как не знать, знаем. Они здесь терраформингом занимаются. Мы попытались их выгнать, а они пригнали флот и отметелили нас. С тех пор началась война. Они скапливают силы у планеты, а потом посылают к нам. Откуда туда приходят флоты, сказать не могу». «Понял. Дайте координаты, гляну». «Выслал». Поблагодарив его, полетел в указанную систему, и там действительно обнаружил покрытую туманом планету. Также я нашел аванпост «Грасс» и разведывательные корабли. Аванпост был крупный и был способен прокормить немалый флот, однако не 1000 мух, так что долго они здесь не могли скапливаться. Высадив десант в аванпосте, причем сразу весь, что был, полетел к планете. Аванпост неплохо потрепал мои щиты, так что сперва я сбросил спутники над планетой, но там не было ПКО. Ха-ха-ха-ха, генерал Жуков решил, что если «Армс» не способны высадиться на планету, то нет нужды тратиться на дорогостоящую ПКО. Ну и зря, потому что я без проблем высадился на этой болотно-ледяной планете. Интересное место, очень. Всю планету покрывал лед, но там был туман, который повышает температуру. 9-я зона была наглядным примером. Там даже зимой не было снега. Правда, здесь плотность тумана пока мала, видимо, не нравится ему такой экстремальный мороз. Собственно, поэтому и были видны 66 источников тумана, и они находились подо льдом. Я подлетел к одному такому столбу зеленого тумана и начал сканирование, обнаружив под землей немалое пространство. Подземный город, точнее, подледный. А ведь здесь, судя по всему, толщина льда более 3 километров. Я могу крикнуть, и им будет весело с таким эхом, заулыбалась Нина, смотря на схему подземного мира. Там созданы болота Грасс, там же выращиваются армия и кормежка для флота. Нет смысла заморачиваться, ведь я улыбнулся, и лазеры впились в лед, а затем на город жуков обрушился потолок, они просто замерзнут и умрут. А это жестоко. Там находился 800-метровый узел, который я уничтожил, и полетел дальше. Без тумана и потолка жуки быстро умрут, все же снаружи минус 140. В идеале бы забрать все ценное из узлов, но у меня десант штурмует аванпост Грасс, и пехоты более не имеется. Так что я безнаказанно летал по планете, обваливал потолки и уничтожал узлы. Теперь понятно, почему они так оберегали эту планету, ведь жуки прекрасно понимали, насколько легко ее потерять, если кто-то вмешается. И да, противокосмическую оборону они никак не могли поставить. Под снегом, что ли? Думаю, они много ресурсов вложили в терраформирование этого мира. Но я все уничтожил. Даже главное логово и генерала. Знаю, что там много ценного, но сейчас было не до этого. Разве что запихал в трюм все, что смог, и полетел к аванпосту. Там мой десант, мягко выражаясь, получил леща. Так что вскоре я с девчатами оказался в просторных коридорах аванпоста. Позади нас роботы-сборщики собирали марионеток, а также шли ликвидаторы 2.0. Они перемещались сюда с помощью телепорта. Марионетки, несмотря на сопротивление Грасс, все же смогли установить парочку телепортационных установок. Вот эти установки и атаковали сейчас жуки. Благо, мы вовремя успели. На нас неслись полчища воинов и пехотинцев, но мы смотрели на них как на пушечное мясо. Всем не терпелось испытать набор суперсолдата. Лазеры! — воскликнула Нина, и вместо того, чтобы атаковать криком, выстрелила лазерными лучами из глаз. И ладно бы, только она. Да, блин, они столько энергии в глаза подали, что жуки просто закончились. Ай-яй-яй-яй-яй! — воскликнула Нина. Глаза щиплет. Еще бы! — проворчал я, смотря на сотни разрезанных Грасс. Остальные попятились назад, но на них уже помчались ликвидаторы. Пока женщины-лазерники приходили в себя, все же с непривычки дать такую мощь, марионетки и ликвидаторы прорвали вражескую оборону, которая располагалась дальше по коридору. Они продолжили давить жуков, а затем и починенные марионетки подоспели. Аванпост был большой, и охраны здесь оказалось много, но все решилось буквально в парочке основных сражений. Дальше просто шла зачистка, в которой очень помогали Белла, Василиса и Нина. В итоге первые двое смогли немного размяться и опробовать новые модули. Остальные лишь немного побегали, попрыгали и тоже размялись. А затем мы ушли, а роботы остались собирать добычу. Так что мы полетели к полю боя и начали помогать с ремонтом кораблей «Армс». Соваться в гиперпространство с дырой в корпусе — не очень хорошая идея, особенно если нет щита. Но там ремонт простой. Заделать дыру, вернуть герметичность и все. С возможностями ковчега, изготовить листы брони было плевым делом. Поэтому сильно много времени это не заняло. Экипаж кораблей и сам неплохо все чинил. Главное, подавая материалы. Тех, кто стал герметичным, я отвозил в колонию, и это заняло около дня. За это время аванпост Грасс был полностью разграблен, и мне нужно было лишь прилететь и все забрать. Но на это ушло часов 6. Еще немало времени потребовалось, чтобы перевести мою колонию, которая обратно запаковалась. Потом установить на свободном астероиде в колонии «Армс», затем установить станцию связи, а не ту гадость, что соорудили под руководством Кларисы. Их связь едва доставала до соседних звездных систем. И вот, когда все было сделано, я с девчатами, стоя на плечах роботиков, в ангаре одного из астероидов «Армс» выступали перед собравшимися людьми. Их было лишь 5 сотен, но трансляция шла на всю колонию. «Люди», — заговорил я, глядя на дрона-камеру, — «думаю, все вы уже знаете, что Дэй и Клариса обманывала вас, но эта психопатка получила по заслугам. Ее наказание — это вечное одиночество, скука и страдания. Вы же не виноваты в грехах своих предков. Вас создали с одной целью — убивать Грасс». Я сделал паузу, так как воины подняли кулаки и закричали: «И вы убивали их», — добавил я, и вновь меня поддержали криком. Это было отличное сражение, и врагу понадобится немало времени, чтобы оправиться от такого поражения. Сейчас же строится моя колония. Она при вашей помощи начнет строить роботов, а роботы будут помогать вам строить корабли, оружие, снаряжение. Ну и самое главное, производить картошку. Картошка, картошка, картошка, скандировали воины, которые уже успели наслушаться про нее, и капусту. Кто-то пискнул, а здоровяки рассмеялись. И капусту тоже, кивнул я. Также с помощью роботов ваши пушки будут стрелять дальше, ракеты и бомбы будут сильнее, а корабли снабдим защитными барьерами и улучшим двигатели. И когда враг вернется, он получит такой отпор, что уже не сможет оправиться. И вы сами пойдете в атаку. Вы уничтожите ГРАС. Люди вновь возликовали, а я продолжил. Я же продолжу свое путешествие и найду родной мир ГРАС, но, нет, не уничтожу его, для этого у меня мало сил. А у вас, улыбнулся я, глядя на камеры, вместе, мы одолеем их. Я соберу столько союзников, сколько смогу, и тараканы падут. И я очень на вас надеюсь, и на то, что именно Федерация Армс станет той силой, что переломит хребет огромной империи жуков. Люди взорвались криками поддержки, и думаю, в этой части галактики ГРАС теперь будет тяжело, очень тяжело. Ну а я полечу дальше, и кто знает, что найду там. За последние 300 лет мир сильно изменился, но, уверен, некоторые места остались неизменны. Вот туда я и полечу. Глава 18. Орбитальная станция «Защитник». 2 недели спустя. 31 декабря 2108 года. Красотища какая! Лиза стояла перед панорамным окном и, касаясь его руками, смотрела на Землю. Голубая, красивая планета, частично покрытая снегом, завораживала. Согласен, и мы ее защищаем. Рядом стоял Илья, одетый в новенькую форму космической академии. Она голубая, но имеет зеленые и белые элементы. Прямо как Земля за окном. И надпись на груди КАС, что расшифровывается как «Космическая Академия Земли». Угу, стройная блондинка мило улыбнулась и посмотрела на парня, а он на нее, а затем рассмеялась. «Спаситель Эрчих, главный самец племени Уняли, не напоминай», – простонал парень, вспоминая их последние приключения в игре «Сказание Альдри». Их взяли в плен, и Илья решил договориться. В итоге победил 3 орков в рукопашном бою, невольно соблазнил дочь вождя орков и едва не заделал ей множество арчат. Спасли товарищи, которые воспользовались моментом и сбежали. Ну и товарища спасли, а то ведь и психологическую травму можно было получить. «Буду. Всю жизнь буду тебе вспоминать», — хохотала блондинка. «А как, всю жизнь будешь со мной?» — заулыбался тот, заставив девушку с паникой на красном лице попятиться назад. Но вдруг в ее спину впились маленькие руки, и Лизу толкнули в объятия Ильи. «Побыстрее воркуйте, опоздаем же», – ворчала Ксения, которая довольно улыбалась. Прямо сияла, а позади нее плелся смущенный Дмитрий. «Ксюша», – выкрикнула блондинка, еще больше сгорающая от стыда, а затем использовала ультимативный прием всех стройных дам. Тонкий палец меж ребер работает не хуже, чем заточка или кинжал, и Илья отпустил девушку, да рот открыл от столь противной и очень неприятной боли. «Что, Ксюша, достали вы уже всех? Все ходите вокруг да около, поцелуйтесь уже и начинайте встречаться, а то бесите». Но я, еще больше засмущалась стройная блондинка, но на ее плечи вдруг упали ладони Ильи, который развернул девушку к себе и поцеловал. А она ответила на поцелуй и руками обвила шею парня. «Наконец-то, блин, а теперь давайте поспешим, начинается уже». «Да», — сладким голосом произнесла Лиза, прижавшись к крепкой груди парня. Но подбежавшая Ксения звонко хлопнула тупо задница и побежала. «Да быстрее, блин, прибью, больно же». Девушки побежали, а за ними поспешили парни. Они бежали вдоль панорамных окон. Рядом с ними то тут, то там стояли диванчики для любования землей. Где-то они стояли у стены, где-то прямо перед стеклом. Этот коридор опоясывал всю станцию и в длину был более 15 километров. Станция вышла куда больше, чем изначально рассчитывалось. Все же она стала символом победы Альянса над вторженцами. Теперь это надежда всего человечества, и в нее вкладывали огромные средства. В нынешней форме станция была не очень красива, так как в первую очередь она оборонительная, а уже потом все остальное. Поэтому сейчас она выглядела как множество дисков от штанги, поставленных друг на друга, но не по размеру, а наверху и внизу самые маленькие диски. Самый широкий диск был 5 километров в диаметре, где сейчас и находились студенты. Самый маленький лишь 500 метров в диаметре. Правда, станция до сих пор строилась. Такого гиганта тяжело быстро построить, даже несмотря на усилия огромного количества роботов и людей. Первые делали обшивку, а вторые работали внутри, и в этой работе участвовало более 100 тысяч людей-строителей, оснащенных визорами и гражданскими чипами. Благодаря подключению к общей сети ИДИ, рабочие, которые ничего не понимают во внеземных технологиях, могли эффективно с ними работать, причем качественно. Поэтому станция строилась невероятными темпами. Правда, стройка это все не заканчивалась. То придут новые указания от герцога Кузнецова, который исследовал галактику и периодически посылал домой пакеты данных, то главы ЧИПИ что-то придумают, то да и договорятся между собой и что-то решат добавить. Сейчас в окне было видно, как сюда летят корабли с Земли, да и с Луны тоже летят. Ну а из астероидного пояса корабли летали не переставая. Ресурсов на такую гигантскую станцию требовалось неимоверно много, и потребность, к примеру, в стали намного превышала объемы производства на всей Земле. Но тут свою роль сыграла утилизация. В море лежат бесчисленные корабли, да и в целом на планете столько мусора, что его объем не рассчитать. Все это стремительно собирают и утилизируют. Все же проблем с энергией уже нет, по крайней мере в Альянсе ЧИПИ. Ну а немалая часть станции, это пока что лишь пустышка. Но самое главное, а именно ангары и верфи, уже работает. Ну и космическая академия. Правда, она заработала раньше всего остального, почти сразу после отлета ковчега. И вот четверка людей добежала до двери, за которой находилось метро. Так все назвали это место. Но на самом деле это было помещение с диванами и двумя дверьми слева и справа. Они влетели в дверь справа, попав в небольшое помещение, где располагался вход в так называемую транспортную капсулу. Внутри было лишь 4 места, 2 слева от входа и 2 справа. Но это из-за того, что они выбрали малую капсулу. А выбрали бы большую, что находилась за другой дверью, то там было бы в разы больше места. Сектор 43. Академия, громко сказала Ксения, и дверь капсулы закрылась. После чего капсула рванула на такой скорости, что многие километры они пролетели за секунды. Все же двигалось оно тут все на электромагнитах, и при этом не было тряски. Все было плавно и безопасно. Люди выскочили из капсулы и поспешили в коридор, преодолев который, они попали в широкое пространство с высоченным потолком, в 20 метров. Это была улица длиною в 5 километров, и она окружала академию, которая находилась в центре, за стеной. Ширина улицы составляла 100 метров, и вдоль стены, что ближе к центру, тянулся красивый сквер, полный деревьев и скамеек, а противоположная сторона улицы была усыпана различными магазинами и заведениями, построенными прямо в стене. Но также имелись различные лавки, что стояли прямо посреди улицы. Над головой, точнее, под потолком двигался специальный транспорт. Тут везде были места для парковки, и одна красная машина, более напоминающая перевернутый утюг, приземлилась на отмеченном участке. Из нее тут же выскочили студенты и поспешили в академию. Опаздывают. Сама улица же пока имеет жизнь лишь около входов в академию, все остальное пространство пока что пустовало. И вот, студенты подбежали к огромному входу в академию, и вошли в него, попав в 20-метровый тоннель. Там их автоматически просканировали системы безопасности и пропустили. А на той стороне, сказка. Академия занимала площадь 1,5 километра в диаметре и являлась куполообразным помещением, внутри которого находился настоящий городок, а также 6 башен, каждая из которых была 100 метров в диаметре и уходила высоко в потолок. Эти башни являлись общежитиями, а все остальное пространство – это деревья, корпуса академии, футбольные поля, бассейны, скверы и многое-многое другое. Правда, большая часть тренировочных площадей находилась на нижних уровнях, но, помимо этого, то тут, то там парили самые настоящие летающие острова. В основном это были места для отдыха, но имелся небольшой архипелаг для особых тренировок. И вот, люди примчались в главный корпус, который представлял собой высокое здание-кольцо, и в дырке от кольца собрались десятки тысяч студентов, перед которыми выступал директор академии. Кондрашов Александр Михайлович выглядел моложе, чем раньше, все же он прошел малый курс омоложения. Теперь он суровый мужичина 40 лет. Идеальная осанка, грозное лицо, усы, черные короткие волосы и крепкое рельефное тело. Мужчина привлекал внимание студенток, был холост и при этом хорош собой. Ну и он являлся первым директором Космической Академии Земли, сокращенно КАЗ. Александр стоял на сцене, а Лиза с компанией немного опоздала. Этот год был полон событий. От «Мы все умрем» до «Мы победили». «Однако огорчу вас, мы все умрем», заявил директор и рассмеялся, а потом добавил: «Когда-нибудь, но я предпочту умереть в кровати в окружении любимых, чего и вам советую». Он окинул всех внимательным взглядом, а людей было много, десятки тысяч. Многие из них перевелись из Магнитогорской академии, в которой теперь сосредоточились на техниках, солдатах и одаренных, ну и еще паре десятков профессий, в основном военных или околовоенных. Здесь же, в КАЗ, обучали будущих покорителей космоса, пилоты истребителей, экипажи кораблей, астроученые и многие другие. Враг вернется, может, сегодня, может, завтра, а, может, через год, но он точно вернется. И вы, наша надежда, надежда Земли и всего человечества. Сегодня заканчивается этот длинный год, и завтра начинается новый, и он нас приведет в новую эру. Человечество уже покорило соседнюю звездную систему, и, возможно, вы или ваши дети будут гулять по лесам и садам на далеких планетах, жить мирной жизнью и вести нашу расу к светлому будущему. Директор взмахнул рукой, а рядом с ним появилась голограмма Эш. Она улыбнулась и помахала рукой, но это была лишь запись. Галактика полна других форм жизни, некоторые вполне милые на вид, но на деле мало чем от нас отличаются, к сожалению, в плохом смысле. А есть, он вытянул руку, и появилась голограмма бойца Федерации Армс. Десятиметровый гигант был в военной форме и весьма суров. Люди загалдели, рассматривая здоровяка. Уверен, герцог Кузнецов, он же Гена и 9903 по имени Михаил, найдет и других пришельцев. И всех нас объединяет одно – жуки. Все мы боремся с общим врагом. И пока что мы находимся даже не в жерле войны, а так, нас лишь слегка задело. Однако теперь враг обратил на нас внимание и ударит. Сильно ударит, но мы будем готовы. Он поднял руку, сжав пальцы в кулак, и за ним повторили все студенты.